Глава 54. Признаться, я растерялась. В Средневековье не принято было идти в дальний поход, преодолевая множество опасностей, которые таит в себе открытое море, для того, чтобы просто сжечь чьё-то поселение. Ведь в сгоревших домах просто нечем поживиться. Для любого предводителя грабительского похода схема «пришли, сожгли, ушли» стало бы неслабым репутационным ударом среди своих же подчиненных. Спрашивается, чего ради силы и время тратили? Посмотреть на языки пламени и развернуться обратно? Но у Сигурда с Болли была иная мотивация и другие планы. Они наверняка подговорили данов на этот поход, суля им несметные богатства Скагеррака. Но двигало братьями лишь чувство мести. Самолюбие, которое посмело уязвить девчонка, опозорившая обоих викингов. И смыть тот позор, по их мнению, можно было только кровью. Ну, или, как вариант, спалить его в родном поселении вместе со мной. Я слышала возмущенный ропот даанов, недовольных попыткой своего командира сжечь их законную добычу. Однако, как говорится, дело было сделано. Еще несколько мгновений пламя факела, лежавшего совсем рядом с лестницей, коснется маслянистой лужи, и запылают и лестницы, и заборы, и вышка, на которой я стояла, и следом вся наша община. Кажется, от увиденного впали в ступор все. Но мне это только показалось. Внезапно в открытые ворота крепости, которые мы еще не успели запереть, метнулся тот белобрысый дан, за лодкой которого гнались его соплеменники. Он ловко вскочил верхом на перила, по ним в своих кожаных штанах со скоростью стрелы соскользнул вниз, после чего, скинув с плеч плотный шерстяной плащ, накрыл им горящий факел. Разумеется, в него полетели стрелы даанов, но лучники над драккарием были так себе. Блондин ловко поймал рукой одну из стрел, рассмеялся, легко сломал ее и бросил на землю, после чего выхватил меч и закричал: «Эй, ты, одноглазый! Только трус приходит с другого берега моря, чтобы повоевать с женщиной и ради мести сжечь дом, в котором вырос. Вылезай из-за чужих щитов, за которыми прячешься, и пусть боги отдадут победу достойному». Это был вызов на Холимганг. Конечно, Сигурд мог его проигнорировать и дать команду продолжать бой. Похоже, он успел завоевать среди даанов приличный авторитет, который в таком случае непременно пошатнулся. Что норвежцы, что даны были викингами со схожими обычаями, и отказ от вызова на Холмганг восприняли бы как трусость. К тому же сейчас и мы, и наши противники находились в патовой ситуации. Случись бойня, непонятно, кто бы выиграл. Даны в отличных кольчугах-хаубергах или же мы? Теперь, после того, как два драккара-захватчиков вышли из строя, мы располагали некоторым численным преимуществом в воинах. Но в битве вряд ли у нас получилось бы победить, ибо с кольчужными доспехами у нас было сильно хуже. Но и даны теперь не были заинтересованы в битве. Даже если бы они победили, хватит ли у них людей, чтобы сесть на весла последнего оставшегося драккара и вернуться обратно? Сотни с лишним километров водной глади, разделяющая Данию и Норвегию, это в мое время не расстояние, а в IX веке для того, чтобы его преодолеть на парусно-гребном судне, была нужна полноценная команда мореходов, живых, здоровых и неизраненных. Все это поняли и Сигурд с Болли. Я видела, как братья переглянулись, и, видимо, увидев в глазах Болли то же, о чем я только что подумала, Сигурд проорал: «Согласен! Пусть боги решат, кто прав, мы или вы, жалкие защитники грязной ведьмы!» Он вышел из-за стены щитов, которая постепенно распадалась за ненадобностью. По скандинавским обычаям, если два викинга из противоборствующих кланов договорились о суде богов, все боевые действия останавливались до его исхода. Я затаила дыхание. Конечно, если Сигурд победит блондина, это не значит, что мы сдадимся. Но, согласно поверьям викингов, из такой победы следовало, что боги не на нашей стороне. И в этом случае боевой дух воинов Скагеррека получит существенный минус. А у данов с этим параметром станет намного лучше. И тогда можно не сомневаться, кто одержит верх в предстоящем бою. Признаться, на блондина я бы не поставила. Да, судя по тому, как шустро он соскользнул по перилам и потушил факел, ловкости ему было не занимать, но по сравнению с Сигурдом выглядел он довольно скромно. Одноглазый викинг был просто громилой, а блондин? Да, несомненно, он был крепкого телосложения. Но до Сигурда, с виду похожего на гору перекачанных мышц, ему было далеко. Впрочем, было дело, и я справилась с этим амбалом. Но тогда явно сработал эффект неожиданности. Не думал Сигурд, что я вообще умею обращаться с мечом, за что и поплатился. Сейчас же он был полностью готов к серьезному бою, что и продемонстрировал, выйдя из-за стены щитов с двумя мечами, которыми быстро провернул красивую восьмерку, аж воздух загудел, рассекаемый остро заточенными лезвиями. «Да свершится воля богов!» — проревел он, бросаясь вперед. «Да будет так!» — неожиданно громко прокричал блондин и вдруг опустил свой меч, воткнув кончик клинка в землю. И даже обе ладони положил на рукоять, словно, вызвав врага на суд богов, вознамерился принести себя им в жертву.